определить также физическую совместимость. Итак, все эти вопросы, они дадут нам понять, насколько гармоничным будет брак и насколько мы будем способны вместе прожить какое-то время или, может быть, всю жизнь. Сегодня мы поговорим о том, как разобраться в том вопросе взаимоотношений. То есть речь идет не о взаимоотношении с человеком непосредственно, моими, допустим. Потому что на первом этапе отношений, если есть какая-то любовь, привязанность, то эти отношения всегда будут приятными, хорошими, и проблем здесь никаких не будет. Но именно в это время мы должны понять, какие отношения кандидат супруги строит с окружающими людьми. Как раз в этой ситуации нужна достаточно сильная трезвость, и эта трезвость как раз и определит, насколько мы сможем избежать плохой кармы. Создание семьи подобно экзамену. Перед вступлением в брак человеку необходимо изучить многие вопросы, и именно трезвость, а не влюбленность чрезмерная, она как раз в этом и поможет. Следует также понять, что близкий человек, который будет рядом с тобой, он будет похож на тебя. И прежде чем кого-то искать, нужно сначала хорошо поработать над собой. Самый быстрый способ поменять себя – это серьезно заняться работой над своим характером, еще лучше заняться духовной практикой. Но, тем не менее, так или иначе, все равно не следует рассчитывать на то, что будущая семейная жизнь будет безоблачной, потому что в семейных отношениях человек отрабатывает самую тяжелую карму, и эта карма может нагрянуть в любой момент. Чтобы достичь гармонии в будущей семейной жизни, молодым людям необходимо иметь множество общих интересов. Они должны, как мы уже говорили, иметь схожий вкус к счастью, и также должны научиться правильно общаться друг с другом. Чтобы построить хорошие отношения, будущие отношения с будущим кандидатом супруги, следует понять, какие вообще возможны с ним отношения. Как он развит в плане общения с окружающими людьми. То есть общение человека – это функция его интеллекта. И поэтому, когда мы поймем, как он общается с окружающими людьми, мы также сможем легко понять уровень его интеллектуального развития. Красота человека, красота его речи, красота его поступков не всегда указывает на уровень интеллекта, но именно его взаимоотношения с окружающими людьми дадут точную и правильную информацию. Для этого мы должны знать, как интеллектуальный человек в своих взаимоотношениях с окружающими людьми отличается от неинтеллектуального. Самый главный критерий в этом вопросе является отношение к старшим. То есть разумный человек всегда будет правильно относиться к старшим, а неразумный человек, наоборот, будет относиться к старшим грубо и пренебрежительно. В целом можно разделить на 5 категорий вот эту тему взаимоотношений со старшими, и этой классификацией можно в принципе пользоваться. Если человек уважительно относится ко всем, кто старше, особенно к наставникам и родителям, если он находится на таком уровне психического развития, то он готов к самым хорошим семейным отношениям, и в принципе его возможность создать хорошую семью достаточно высока. С другой стороны, следует также понять, что вопрос уважительного отношения к старшим, он касается как женщин, так и мужчин в достаточно равной степени. Однако же для женщин он именно в семейных, в личных отношениях более важен. Так согласно ведической концепции, жена должна считать мужа старшим, старшим по отношению к себе. Хотя нельзя сказать, что отношения между мужчиной и женщиной – это отношения старшего и младшего. А эти отношения равны, но они имеют особенности. Так, например, мужчина не должен уважать женщину как старшую, то есть это не приведет его к семейному счастью. С другой стороны, женщине хорошо бы научиться уважать мужа как старшего. Это очень важно. Поэтому, если женщина относится уважительно к старшим и особенно к родителям, то это значит, что она способна уважать своего мужа, то есть это уже у нее врожденные качества, и совместимость по разуму у нее будет достаточно высока. С другой стороны, если женщина не уважает своих родителей и относится к ним грубо и пренебрежительно, то это, несомненно, указывает на то, что в уважении своего мужа у нее могут быть какие-то проблемы. Конечно, в этой ситуации есть и всевозможные исключения. Так, например, родители могут достаточно грубо, бесцеремонно относиться к своему ребенку. Но, тем не менее, даже отстранившись от своих родителей, ребенок должен пытаться их уважать, то есть сохранить уважение к ним. Именно присутствие или отсутствие этого уважения будет указывать на то, насколько он разумен, этот человек, который будет строить такие отношения. То есть по отношениям с родителями можно очень четко понять уровень развитости разума человека. Итак, к категории самых развитых мы будем относить тех молодых людей, которые относятся уважительно ко всем, кто старше. И особенно они уважают своих родителей и своих учителей, наставников, священников и так далее. Всех тех, кто имеет какие-то заслуги перед ними. Теперь, если мы заметили, что уважительное отношение человек испытывает только к родителям и только к тем, кто имеет какие-то перед ним заслуги, и нейтральное отношение ко всем старшим остальным, то следует понять, что этот человек с этим человеком невозможно будет развить очень глубокое взаимопонимание по вопросам самосовершенствования. То есть это когда человек не способен уважать всех старших, но в какой-то степени все равно он уважает, допустим, родителей и, допустим, наставников своих, то в этом случае его степень уважения и интеллектуальности таким образом недостаточно зрела. То есть она находится на достаточно высоком уровне, но еще не вызрела, поэтому с этим человеком, возможно, будут какие-то проблемы взаимопонимания по вопросам самосовершенствования и духовного развития. Если человек внешне уважительно относится ко всем старшим, и у него есть желание выполнять перед ними свои обязанности, но нет при этом внутреннего почтения к ним, то это уже третья категория, которая указывает на то, что с этим человеком можно будет строить отношения, основанные на внешнем каком-то уважении, то есть, но при этом не будет глубины в этих отношениях. То есть реально ни он сам не сможет глубоко уважать, ни его, и его тоже будет трудно уважать достаточно глубоко. А следует понять, что в личной жизни, в семейных отношениях есть три коня, на которых эти отношения держатся. Первый конь – это взаимоуважение, которое дает возможность дальше развить верность в семье. То есть уважение друг к другу развивает верность. Это второй критерий того, что семья будет достаточно стабильной. И третий критерий – это любовь. То есть любовь всегда основана на уважение и верности. Если человек, допустим, два человека понравились друг другу только потому, что у них между ними возникло какое-то влечение, Несомненно, это с самого начала можно назвать любовью и взаимопониманием, потому что есть несомненно, здесь есть какая-то гармония на каких-то психических центрах. Однако же следует знать, что если в семье впоследствии не сохраняется верность и уважение, то в этом случае любовь будет разрушена, и та гармония, которая есть, она уже не поможет. С другой стороны, если, допустим, нет сильного влечения между молодыми людьми, но они сохраняют верность и уважение друг к другу, то в этом случае постепенно их привязанность друг к другу будет нарастать. Поэтому именно уважительное отношение к старшим, оно указывает на то, насколько человек способен будет развить глубокое уважение к своему спутнику жизни. Особенно, как мы говорили, это касается женщин. Четвертый тип людей имеет грубое отношение с старшими, родственниками, руководителями. То есть все люди, которые достигли достаточно высокой репутации в обществе, они вызывают антагонизм у таких людей. Они внешне, конечно, могут относиться к ним уважительно, но внутри себя, в глубине своего сердца, они настраиваются антагонистично. В этом случае от человека не стоит желать большего, чем просто какой-то роман, проявление какой-то обычной любви, которая сильно не разовьется в какие-то глубокие чувства уважения, преданности, верности и так далее. Поэтому следует отвергнуть контакт, то есть глубокие какие-то развития отношений с таким человеком, или усомниться в том, действительно ли нужна тебе семья с этим человеком, потому что неуважительное отношение ко всем, кто старше, приведет, несомненно, к разрушению отношений, или отношения будут приобретать характер очень тяжелой кармы. То есть они будут тяжелыми. И когда человек грубая, пятая категория людей, это грубое пренебрежительное отношение ко всем, кто старше, особенно к тем, кого все уважают. То есть этот человек делает все наоборот, то есть уважительным людям относится пренебрежительно, а к тем, кто является в обществе недостаточно зрелым, он относится с большим уважением. Такое отношение, несомненно, приведет человека в семейной жизни к большим проблемам в вопросах уважения. Поэтому следует понять, что с такими людьми совершенно не стоит создавать семью, и надо держаться в целом от них подальше. Конечно, из этой классификации бывают всевозможные исключения, то есть к кому-то человек относится неуважительно, потому что там была какая-то психическая травма там, или какие-то серьезные конфликты произошли волей судьбы с этим человеком. Но тем не менее, такие вещи могут проявляться не со всеми, а только и в исключительных случаях. Если мы видим, что человек неуважительно относится ко всем без исключения или почти ко всем, то это означает, что в личной жизни у него, несомненно, будут какие-то проблемы, которые будут, кстати сказать, вызывать конфликты. То есть вот эти все всплески эмоций, ругань, конфликтные ситуации в семье в целом, они возникают именно в результате отсутствия вот этой черты характера, желания уважать. Также следует понять, что неуважительное отношение к подчиненным также важно в определении того, как будущий кандидат супруги будет общаться. И следует понять, что женщины должны именно на это обращать внимание, когда они ищут себе спутника в жизни, потому что жена как бы выполняет роль младшего в семейной жизни. И она, поэтому бывает так, что мужчина достаточно разумен, он хорошо относится к старшим, но не может правильное отношение построить с младшим. В результате он, несмотря на то, что он к старшим хорошо относится, он будет достаточно грубо и пренебрежительно вести себя со своей женой. Поэтому следует также Для женщин, особенно это очень важно при определении спутника в жизни, следует также очень внимательно изучить, как он относится к теме, кто меньше его знает, кто ниже по положению, по должности, кто младше, то есть тем, кто является в целом младше. Почему? По какому-то критерию. Итак, первая категория – это люди, которые ведут себя достаточно сострадательно. То есть сострадательное, заботливое отношение к младшим, особенно к своим подчиненным, детям и тем, кто в чем-то зависит от человека. Если человек проявляет такие качества, то он, несомненно, будет хорошо относиться к своей жене и будет стараться, старательно и заботливо относиться к ней. Вторая категория людей – это если человек довольно сострадательно относится к тем, кто зависит от него, но некоторое пренебрежение оказывает к тем, кто с ним напрямую не связан, то с этим человеком на более глубоком уровне взаимопонимания развить будет очень сложно, хотя в принципе он будет оказывать достаточно уважительное отношение к своей жене, то есть он будет достаточно уважать, но при этом не во всех вопросах он будет находить с ней общий язык. Если человек достаточно жестко, если человек сострадательно относится к своим близким, но только внешне, и он просто играет в это, играет какую-то роль в этом отношении, то и в семейной жизни он тоже будет играть роль хорошего мужа, но при этом очень быстро вскроется, что у него нет достаточно глубокого сострадания и уважения к своей жене. Потому что именно в этом заключается уважение к жене, когда мужчина чувствует ее определенные такие ее определенные хрупкие качества, черты характера, ее эмоциональность и так далее. Это все вызывает у него не раздражение, а сострадание и желание заботиться. Это на самом деле аскеза, когда человек сталкивается с недостатками характера. И у женщины есть, естественно, свои какие-то определенные недостатки характера. Эти недостатки характера мужчина может перетерпеть только в том случае, если он развил себе уже до этого уважительное отношение к тем, кто младше. Четвертая категория людей – это те, кто грубо относится к подчиненным, особенно к тем, кто провинились, и пристрастно, уважительно относится к тем, кто ведет себя примерно. Такое поведение указывает на то, что в личной жизни такой человек будет вести себя достаточно двойственно, и он будет иногда относиться с уважением, состраданием, а иногда очень грубо и жестоко. И поэтому, увидев такое поведение, стоит задуматься, стоит ли создавать с этим человеком семью. И пятая категория – это те, кто грубо и пренебрежительно относится ко всем, кто находится в подчинении, особенно к тем, кто старается вести себя послушно. То есть, чем послушнее себя ведет человек, тем грубее к нему отношение. Это значит, что с таким человеком в семейной жизни вообще не будет никакого счастья. Он будет приносить одни лишь проблемы. Вот, и таким образом мы разобрали с вами вопросы, связанные с взаимоотношениями, ту часть вопросов, которые указывают на уважительное или пренебрежительное отношение к партнеру, будущему мужу или к будущей жене, и именно уважительное отношение к младшим и старшим указывает на то, как человек будет вести себя по отношению к близкому человеку. Следует также понять, что есть и другие способы разобраться, другие способы понять, насколько человек культурен и интеллектуально развит. Внутреннее понимание вещей, то, что человек скрывает, Естественно, что когда два молодых человека сходятся, то у них есть какие-то секреты друг от друга. И эти секреты, они легко вскрываются, особенно в характере, когда человек садится кушать. Поэтому, как человек ведет себя за столом, надо очень серьезно проанализировать этот вопрос. И эта тема тоже важна. Если человек ведет себя очень сдержанно за столом и говорит о чем-то серьезном, важном, и старается не портить аппетит, говорит достаточно культурно и возвышенно, оптимистично, то это значит, что у этого человека внутри нет никаких подвохов, и он достаточно искренен, культурен и образован. Вторая категория людей, они стараются вести себя благородно за столом. Они не очень склонны к неконтролируемой возбужденной речи, стараются никого не беспокоить. Они обычно не имеют сильного аппетита. Однако же проблема заключается в том, что этот человек все-таки имеет какую-то напряженность во время приема пищи, и он не открыт, не прост, не оптимистичен, а у него есть какая-то ощущение опасности, какая-то отгороженность от близкого человека. Эта отгороженность, она выдает то, что человек в принципе будет стараться в личных отношениях вести себя сдержанно и культурно, но иногда он будет срываться. Третья категория людей, что заключается в том, что они за столом осуждают пороки окружающих, склонны говорить о политике, обычно едят в спешке, могут не сильно придают значение нормальной, спокойной обстановке во время еды. Очевидно, что такой человек не сможет быть достаточно учтив и культурен в обращении с близким человеком. И на этой почве могут развиться какие-то трудности во взаимоотношениях. Четвертая категория людей – это люди, которые во время еды во-первых, эти люди стремятся питаться очень изысканно, то есть они очень чрезмерно разборчивы в пище, они за столом ведут себя достаточно ехидно, брезгливо и пренебрежительно. То есть они даже, им трудно терпеть даже тех, кто находится рядом с ними за столом. Эта категория людей, она будет вести себя в браке, то есть они будут вести себя достаточно отгороженно и пренебрежительно, хотя внешне это может выглядеть достаточно уважительно, но тем не менее глубокого уважения и взаимопонимания с такими людьми будет очень трудно развить. И пятая, последняя категория людей – это люди, которые ведут себя совершенно развязно за столом, употребляют много спиртного, постоянно обсуждают всех, возбужденно говорят обо всем, рассказывают пошлые анекдоты и склонны есть грязные обстановки. С такими людьми невозможны культурные отношения и, что несомненно, испортит взаимопонимание и уважение. Следует также понять, что с человеком, то есть мы обсудили вопросы уважения в семье, как можно через общение, через беседу понять, насколько с человеком будет уважительное отношение. Также мы разобрали вопросы, связанные с культурой взаимоотношений с будущим супругом. То есть об этих вопросах можно судить по тому, как он ведет себя за столом. А также следует понять, что мы будем строить с человеком какие-то взаимоотношения, и в том числе и в бизнесе. И на эти взаимоотношения будет указывать то, как он ведет себя в этих отношениях с другими людьми. Так, если человек во время деловых отношений ведет себя очень возвышенно, открыто, жизнерадостно, если он не слишком отгорожен от окружающих людей и не делит их на друзей и врагов, то в этом случае деловые отношения с таким супругом будет вести достаточно легко и просто. Если человек при деловых контактах ведет себя несколько строго, то есть отгороженно, но при этом старается выполнять все свои обязанности и ведет себя достаточно порядочно. Единственный недостаток такого человека, ему очень трудно быть естественным и открытым в этих отношениях. Он несколько зажат. То в этом случае с таким человеком, в принципе, можно строить совместные дела, какие-то решать в семейной жизни, но всегда он будет вызывать какое-то напряжение, психическое или физическое. Если человек при деловых контактах постоянно кого-то обсуждает, критикует не того человека, с которым он общается, а кого-то другого, если он склонен к сплетням и интригам, то в этом случае с ним, в принципе, можно будет делать дела, но эти деловые отношения никогда не будут приводить к успеху. И четвертая категория людей относится к тем, кто критикует тех, с кем ведут дела. То есть они напрямую, они способны строить отношения, они постоянно находят какие-то проблемы и недостатки в тех людях, с которыми строят свои отношения. То вот с таким человеком уже невозможно вести общий бизнес и общие дела, какие-то деловые отношения, и это будет создавать большие трудности в личной жизни. С таким человеком даже трудно будет отремонтировать вместе квартиру, потому что это тоже какие-то дела совместные. Это будет приводить всегда к критике, каким-то беспокойствам и так далее. И пятая категория людей относится к их поведение абсолютно не деловое, то есть они не способны вообще решать вопросы с теми, с кем работают, постоянно вступают в конфликт, и даже им трудно разговаривать с этими людьми. Такие люди, они, несомненно, будут одинокими, потому что с ними может ужиться только тот человек, кроме постельных отношений с другим человеком никаких отношений не хочет строить. Любые другие отношения будут вызывать довольно серьезные проблемы. Итак, мы обсудили вопросы, связанные с деятельностью, совместной деятельностью. Они определяются тоже тем, как человек относится к окружающим людям. И если говорить о взаимоотношениях будущего спутника по семейной жизни с окружающими людьми и непосредственно со мной, то также следует обратить внимание и на другие вопросы его взаимоотношений. Следует понять, как он относится к самому себе. Дело в том, что отношение к себе, оно будет определять также отношение к себе и в личной жизни. Потому что иногда бывает так, что человек с окружающими строит правильные отношения, и в принципе у него нет никаких проблем в взаимоотношениях с родственниками. Но так как он к себе относится неправильно, у него страдает самооценка или страдает возможность работать над собой, то в результате этого семья тоже может разрушиться, потому что человек будет создавать очень большие беспокойства своим психическим состоянием. Для того, чтобы определить, как человек относится к себе, для этого нужно посмотреть, как он живет. Первое, что мы должны понять, насколько человек соблюдает режим дня. То есть, если он рано встает, рано ложится спать, значит, если он не переедает на ночь, и если в целом он не склонен переедать, и он не склонен быть ленивым, ходить в праздном настроении, и также не склонен чрезмерно трудиться, если он трудится, если он не склонен к извращенным каким-то способам труда, допустим, к ночному труду или к труду в каких-то тяжелых экстремальных условиях, то это значит, что этот человек достаточно уважает себя и достаточно правильно относится к своему здоровью и своему психическому состоянию. Конечно, из всех категорий людей следует выделить тех, кто старается не употреблять спиртного, старается не курить и избегает употребления тяжелой пищи, например, мясной пищи, то и это еще более серьезная категория, из которой следует выбрать своего спутника жизни. То есть это эти люди еще более перспективны. Следующая категория людей – это те, кто в принципе не против жить правильной жизнью, соблюдать режим дня, правильно питаться, но у них обычно не хватает на это времени. Они очень загружены своей работой или своими увлечениями. То с такими людьми, в принципе, можно создать семью, но всегда будут какие-то проблемы, которые будут исходить от их отношения к самому себе. То есть иногда эти люди будут впадать в меланхолию или депрессию, или наоборот будут сильно перевозбуждаться, потому что несоблюдение правил вот этого режима дня, питания и труда, они всегда выводят человека из равновесия психического или физического. То есть такие люди иногда будут сильно болеть, иногда впадать в какие-то ненормальные психические такие состояния. То есть иногда будут раздраженными, иногда будут хмурыми, иногда будут чрезмерно возбужденными и так далее. Третья категория людей – это те, кто вообще не понимает важности соблюдения режима дня, но интуитивно они, в принципе, чего-то, каких-то вещей придерживаются. То есть у них, допустим, есть внутренняя врожденная способность при переутомлении отдыхать и не переедать и так далее. Такие люди, они, то есть, но при этом они особо никаких правил не придерживаются и в каких-то ситуациях могут очень сильно нарушать требования такой стабильной, спокойной, правильной жизни. С этими людьми будет иногда сложно. То есть, например, когда наступает, ну, допустим, в обычной обстановке, когда человек работает, то в этом случае с ним можно будет строить хорошие, достаточно правильные отношения. Но, допустим, он поехал в отпуск, и там могут начаться большие проблемы. То есть человек выбит из этой категории, из третьей. Когда он вышел из нормального ритма жизни, он немедленно начинает или переедать, или пересыпать, или у него еще какие-то отклонения от такой нормы происходят. В результате этого он будет психически или физически сильно страдать со временем, что принесет большие беспокойства также окружающим. Те люди, которые вообще пренебрегают всевозможными правилами приема пищи и наоборот ведут себя достаточно вызывающе в этом вопросе, если они умышленно ложатся очень поздно спать, и поздно встают, то это означает, что их самооценка, уважение к себе как личности в какой-то степени страдает, потому что они умышленно уничтожают свое здоровье. И если, допустим, с такими людьми говорить на эту тему, то они говорят: «Я живу так, потому что мне так нравится». То в этом случае, несомненно, эти люди будут вызывать большие проблемы, связанные с их отношением к себе. То есть у них будет то очень плохое настроение, то очень раздраженное, там, то они будут сильно болеть. И они постоянно будут вызывать какие-то беспокойства своим психическим и физическим состоянием. Конечно, есть и пятая категория людей, которые все делают наоборот. То есть они ночью бодрствуют, днем спят, питаются до отвала, вот, и так далее. То есть они смеются над теми, кто ведет здоровый образ жизни. Эти люди вообще не способны быть семейными как таковые, потому что они будут всегда доставлять своим поведением беспокойство, даже если они культурно и уважительно будут относиться к близким людям. Они не дадут им просто спокойно жить. Они будут беспокоить их по ночам своими телевизионными передачами. Они будут беспокоить их своим всевозможными перепадами психики и настроения и так далее. То есть такие люди, они вызовут очень сильное такое ощущение отторжения, когда находишься рядом с ними, потому что их психическое, физическое состояние, оно всегда будет экстремальным. Таким образом, самооценка, отношение к себе – это тоже важный показатель того, как человек будет, принесет ли человек счастье в совместной жизни. Конечно, есть много и других всевозможных показателей, критериев, и в целом цель этой лекции – показать, что влюбленность, она затмевает глаза, у нее есть определенный феномен. Когда два человека любят друг друга, им всегда очень легко и хорошо общаться друг с другом. Однако же, если даже любовь не дает возможности нормальных отношений, и даже в первые месяцы дружбы молодые люди, несмотря на сильную любовь, очень сильно ругаются друг с другом и вообще не понимают друг друга в каких-то ситуациях, то следует сильно задуматься над тем, стоит ли вообще создавать семью. Потому что в этом случае есть какие-то серьезные вопросы несовместимости во взаимоотношениях. То есть эта несовместимость, как мы уже говорили в прошлой лекции, связана обычно с планетой Меркурий, Луна, с планетами, которые определяют взаимоотношения. И это очень важно понять, что в этих случаях вообще не стоит создавать семью. Однако же, даже если отношения лучезарны первые месяцы с, допустим, взаимоотношений или совместной жизни, то в этом случае глубокого понимания личности поможет его отношение к себе и окружающим людям. То есть его отношение к любимому, естественно, в это время будет достаточно хорошим, правильным, возвышенным, культурным и так далее. Но именно эта вещь не является главным критерием, потому что подобное происходит просто в силу гармонии, любви. Когда человек любит, он естественным образом становится хорошим, он становится добрым, он становится отзывчивым, культурным. Все хорошие качества характера приходят к нему только потому, что он влюблен. Однако же влюбленность, она не будет продолжаться слишком долго в личной жизни. И в какой-то момент она закончится, и тогда наружу всплывут какие-то проблемы, особенности, которые вытекают из воспитания человека, его способностью строить правильные взаимоотношения с окружающими людьми, его способностью строить отношения, правильное отношение к себе и строить правильные взаимоотношения с близкими. То есть именно эту тему, есть особенности в этом вопросе, и бывают особенности в этом вопросе у различных категорий людей, мы сегодня обсуждали с вами. К сожалению, сегодня по техническим причинам у нас не будет ответа на вопросы через звонки, но тем не менее вы можете задать свои вопросы по нашему электронному ящику. Повторяю, что вы можете написать на электронный ящик Аюрведа Радио, который вы можете увидеть на сайте в разделе Аюрведа Радио. И сейчас в прямом эфире мы будем отвечать на ваши вопросы. Если у вас короткий вопрос, то можете его задать, и вы получите ответ. Первый вопрос нам задан. Если муж интересуется йогой, занимается медитацией, читает духовную литературу и в определенный момент осознает необходимость отказаться от секса, может ли он требовать этого от своей жены или поставить ее перед фактом, или просить ее об этом? Не будет ли это нарушением его супружеских обязанностей? Это довольно сложный вопрос, потому что, естественно, что духовной практикой занимается не так много людей в этом мире. И если и занимаются, то опять они могут заниматься по-разному. Когда человек начинает заниматься духовной практикой, то первый этап всегда это этап фанатизма. И во время этого этапа муж обычно или жена, которая начинает заниматься духовной практикой, обычно очень жесткие требования ставит перед своим близким человеком. Это не касается только занятия сексом, это касается многих вопросов, например, вегетарианства, там, соблюдения постов, молитвы, правил молитвы и так далее. То есть человек ведет себя очень фанатично. И поэтому, так как он фанатичен, он естественным образом доставляет многочисленные проблемы своему близкому. Этот фанатизм не идет из сильной веры. На самом деле причина этому – это греховное сердце, которое не дает правильно относиться к окружающим людям. На самом деле возвышенность, духовная возвышенность человека определяется его состраданием и способностью глубоко заботиться о близком человеке. Естественно, что если у близкого человека есть какая-то сильная потребность, там болезненное желание сексуальных отношений там, и так далее, то все эти вещи должны решаться абсолютно индивидуально, потому что если, допустим, муж травмирует свою жену тем, что он перестал с ней строить какие-то интимные отношения, то это не приведет ни к чему хорошему, семья может просто развалиться, и таким образом он уничтожит не только отношения с женой, но также и отношения с своими детьми, и это не является признаком какой-то серьезной духовной практики. Поэтому серьезная духовная практика означает, что такие вопросы взаимоотношений, там, интимных отношений, они вообще не встают столь остро, потому что человек, который серьезен в духовной жизни, он очень сострадателен к своим близким, эти качества характера у него естественным образом развиваются. Поэтому близкие люди или примут его желание, устремление, или он пойдет как-то им навстречу. То есть какой-то компромисс все равно возникнет, если человек серьезен и возвышен. С другой стороны, когда человек фанатичен, то даже если близкие люди ведут себя правильно по отношению к нему и выполняют его требования, все равно он никогда не будет доволен ими. Он всегда будет идти на конфликт. Существуют ли какие-либо правила, ограничения, исключения или рекомендации по этому вопросу? В принципе, я уже думаю, что достаточно на этот второй вопрос ответил. Можно ли относиться к сексу просто как к вредной привычке, или такой подход в данном случае неприемлем? В целом, секс, согласно ведам, это то, что, несомненно, нужно в какой-то степени ограничивать, потому что чрезмерный секс вызывает увеличение тяжелой кармы в семье. Даже современными психологами замечено, что когда муж с женой чрезмерно увлекаются сексом, то в эту семью приходят конфликты, скандалы, неуважение друг к другу, усталость психическая, физическая, болезни и так далее. Поэтому какие-то ограничения в сексуальных отношениях однозначно нужны, тем более, что чрезмерные отношения сексуальные, они приводят к тому, что увеличивается какая-то животная привязанность друг к другу, и благородные, честные, чистые отношения уменьшаются. То есть чрезмерные сексуальные отношения приводят семью к тому, что отношения с позицией бескорыстия, честности и любви, они начинают таять. С другой стороны, игнорирование чувств и желания интимных отношений близкого человека также не приводит ни к чему хорошему. Поэтому каждая семья должна выработать правильное отношение к интимной жизни, и эти правила, они должны быть обговорены совместно. То есть ни один из супругов не может устанавливать эти правила только потому, что это требует его, это к этому призывает его вероисповедание или духовные обеты. То есть никогда не нужно игнорировать психическое, физическое состояние своего близкого человека. При прослушивании лекции в формате MP3 несколько раз был термин «разврат». Что такое разврат с точки зрения ведического знания? Гражданский брак, брак, заключенный в ЗАГС, отношения с кем-то, кроме жены или что-то еще. Мне кажется, термин «разврат» всем понятен. Это естественно, что это отношения вне брака и отношения не со своей женой. Если человек живет с женщиной, не расписан с ней, но женщина согласна жить с ним вместе, то нельзя сказать, что это разврат. Это просто неправильные созданные семейные отношения. Они, конечно, не приведут ни к чему хорошему в будущем, если они все-таки не распишутся. Но, тем не менее, нельзя считать эти отношения развратом. Также следует понять, что в некоторых случаях молодые люди живут друг с другом какое-то время вместе, чтобы понять друг друга, и расписываются чуть позже. В этом нет ничего плохого, но в это время надо или вообще исключить половую жизнь, или стараться ее ограничивать, потому что именно половые отношения, они привязывают очень близко людей друг к другу, и у них потом не остается свободы выбора, жить вместе или расходиться. Этот вопрос уже будет являться лишь риторическим вопросом, а не несерьезным. Любое совместное проживание должно иметь какие-то правила. Если это уже установлены какие-то интимные отношения в семье, значит, должен быть обязательно, должна быть роспись. В противном случае это может привести к большим проблемам. Вне семейные отношения, естественно, являются, осуждаются ведами и считаются отношениями, которые всегда приводят к страданиям. Следующий вопрос. Что означает быть нежной и ласковой с мужем? Приведите, пожалуйста, некоторые практические примеры. Ну, я думаю, все женщины понимают, что значит быть нежной и ласковой. Это прежде всего надо... Нежность означает чисто женское качество, то есть это естественная вещь для женщины. И нежной и ласковой невозможно с тем человеком, которого ты не уважаешь. Поэтому если вопрос задает женщина, то есть она ведет себя как женщина, чувствует себя как женщина, и она не уважает своего, не нежно и ласково не относится к своему мужу, это значит, что она просто его не уважает как человека. Потому что у женщины уважение к человеку, несомненно, близкому человеку, несомненно, приводит к нежности. Поэтому научитесь уважать своего близкого человека, и вы немедленно почувствуете, что такое нежное и ласковое отношение к нему. Следующий вопрос. Как Аюрведа относится к книге «Дао любви» Джан Чунлань? Она многим ученым мужами признана, но совершенно не такая, как вы рассказывали про сексуальные отношения мужа и жены. Вы описывали для меня подходит, ваше описание для меня подходит в большей степени. Надо ли обращаться на такие, обращать на такие трактаты внимание, ведь их советуют изучать как психологи, так и врачи. Веды тоже имеют подобные трактаты. Например, есть Камасутра, которая описывает, какими должны быть половые отношения между мужчиной и женщиной. А нужно ли обращать внимание на такие книги? Все это зависит от того, насколько ей в этом есть потребность. В большинстве случаев половые отношения между мужчиной и женщиной, они естественным образом могут развиваться достаточно правильно. Но если этого нет, если есть какие-то болезни, отклонения, то в принципе такие трактаты могут помочь разобраться в том, как вести себя правильно и решить эти вопросы. Также следует понять, что если есть какие-то отклонения в интимных отношениях, то есть какие-то проблемы, то это является болезнью, которую нужно лечить. Иначе она может привести к развалу семьи. Можно ли женщине на все мужские вопросы и желания говорить «нет»? Я думаю, что этот вопрос задал мужчина. Потому что женщина вряд ли такой вопрос задаст. Можно ли женщине на все мужские вопросы и желания говорить «нет»? Я думаю, что если мужчина ведет себя деликатно по отношению к женщине, вызывает у нее естественное влечение по отношению к себе, то вряд ли она на все его вопросы и желания будет говорить «нет». В целом, взаимоотношения в семье никогда не возникают из желания диктовать кому-то какие-то правила там или требования. Это не приведет ни к чему хорошему. Если жена на все вопросы и желания отвечает «нет», значит, отношения очень как бы критические в этой семье. И надо начать делать что-то доброе, с любовью как-то относиться к близкому человеку, чтобы его сердце растаяло, чтобы его банк доверия увеличился. И тогда я уверен, что такого не будет, что жена будет на все вопросы говорить «нет». Это просто признак того, что она протестует против чего-то. То есть она никогда не бывает так, чтобы женщина на все вопросы говорила «нет». Если она уважает своего мужа, скорее она чаще всего будет говорить «да», а не «нет». Если в ведах понятие «низкая самооценка», и что это такое? Конечно, такое понятие в ведах существует. Низкая самооценка означает, что человек относится к себе неправильно. То есть он не способен достичь цели в жизни какой-то. То есть он не верит, что у него что-то получится. Низкая самооценка – это не признак чего-то хорошего. А в целом существует истинное эго и ложное эго. Эго означает самооценка. Истинное эго означает, что человек… Если совершил какой-то плохой поступок, он себя за это ругает. И ругает достаточно серьезно. Это не является признаком низкой самооценки. Согласно ведам, наоборот, это признак высокой самооценки. То есть человек достоин, достойно себя ведет. С другой стороны, если человек, совершая какие-то поступки, постоянно себя оправдывает, то это значит, что у него неправильная самооценка. Она будет достаточно высокой, может быть, но она неправильная. Низкая самооценка означает, что человек не верит, что у него что-то получится в жизни. То есть он ставит перед собой цель, и одновременно у него отсутствует вера в то, что он достигнет ее. Это как раз признак низкой самооценки, что не поощряется и никогда не приведет к успеху. Что означает быть великодушным к родственникам? Это означает, что человек прощает им те естественные недостатки, которые они могут иметь. Дело в том, что недостатки, они могут возникать из глубокой прошлой кармы. И есть вещи, которые человек в себе очень трудно может с большим трудом преодолеть. И эти вещи надо просто прощать и давать возможность человеку быть таким, какой он есть. Если у него есть недостаток, который он просто психически, физически не может исправить в ближайшее время. А именно это является великодушием. Также великодушием является и то, если человек способен вообще терпеть все недостатки родственников, желая построить с ними правильные отношения. Сестра, если рождаются близнецы, то о чем это говорит? Это говорит о том, что было достаточно затрачено половой энергии на зачатие. То есть веды говорят, что чем больше психической энергии у супругов во время зачатия, тем больше может родиться одновременно зачатие произойти. Веды описывают не только близнецов, то есть зачатие. Может быть зачато достаточно много детей, то есть там больше даже 10 в принципе. Поэтому здесь как бы это вопрос не того, то есть наша современная медицина считает, что биология, медицина считает, что в зачатии могут участвовать только одна или максимум две яйцеклетки. На самом деле это не так. То есть семя может достаточно продолжительно находиться в лоне женщины, и не только одна или две, а гораздо больше яйцеклеток может выйти. Поэтому, в принципе, теоретически зачатие возможно не только двойни, а больше детей может быть зачато. Вопрос только в психической энергии супругов. Сейчас люди не имеют слишком большой психической энергии, потому что их жизнь достаточно трудна, полна проблем, и она в целом неправильна. Но в древние времена люди жили чище, возвышеннее, и мужчины имели потенцию зачинать по 7-8 детей одновременно, в принципе. Конечно, сейчас это большая редкость. Можно ли детей называть именами своих родителей? Это да, это нормально. Даже в ведической культуре принято часто детей называют именами бабушек и дедушек. Будет ли это отражаться на их судьбу? Несомненно, будет отражаться на их судьбу, потому что вы будете всегда, назвав имя дедушки или бабушки, будете всегда ребенка отождествлять с этим человеком. Поэтому на их судьбе, несомненно, это будет отражаться. Сестра моего мужа беременна, она на 5-6 месяце, постоянно хочет пива. О чем это говорит? Подскажите, пожалуйста, может быть, есть какой-то заменитель пива? Но есть безалкогольное пиво. Я думаю, что вы знаете об этом. Что касается желания пива, несомненно, это приведет к тому, что интеллект ребенка будет страдать. Чем больше женщина пьет спиртного во время вынашивания ребенка, тем сильнее она убивает его нервную систему, потому что спирт, он способен проникать свой плацентарный барьер, и его основное разрушающее действие – это действие на нервную систему. Кроме того, у такой женщины может родиться хронический алкоголик. То есть он с самого детства уже начнет стремиться к спиртному, и потом очень трудно будет его от этого отучить. Здесь латинскими буквами у нас написано, поэтому мне будет сложно прочитать. Я и мой партнер хотим венчаться. Но у нас проблема. Он не принадлежит никакой вере, а меня в детстве крестили в православной церкви. Хотя я и он принадлежим все, признаем все религии. Где можно произвести венчание, в такой ситуации? Я думаю, что лучше всего венчание произвести в православной церкви, так как есть уже как бы к этому повод, и тогда никто не останется в обиде. Хотя, в принципе, если вы не имеете православной веры, а просто там крестились, то вы можете выбрать любую другую веру. Главное, чтобы это была вера в Бога. И повенчаться на основе этой традиции, если у вас есть обоюдное желание это сделать. Если же у вас нет никакой веры, и вы не принадлежите никакой религии и культуре религиозной, то в этом случае можно выбрать любую церковь, какая вам будет интересна, где вы увидите хороших священников, и повенчаться там. А почему рекомендуют принимать фолиевую кислоту беременным, разные витамины? Есть ли содержание фолиевой кислоты в продуктах питания. Каких продуктов? Я не сильно большой знаток того, где находится фолиевая кислота. Вот. Но так или иначе, я думаю, что лучше есть свежие продукты, а не продукты, именно просто сами витамины употреблять. Опыт моей практики показывает, что витамины, употребление витаминов не приводит к повышению этих витаминов в организме. Потому что если бы они просто так могли быть в организме, то бы они давно бы уже попали туда. Я не думаю, что кто-то из нас в наше время питается так, что ему не хватает витаминов. Мы же не голодаем. Поэтому я не думаю, что есть какой-то смысл употреблять витамины отдельно. Можно ли заранее покупать вещи на ребенка, кроватку? Не знаю, не думаю, что надо так делать. Я прочитала в одной очень толстой книжке следующее. Отмечено, что вегетарианство не способствует быстрому наступлению зачатия. Поэтому будущим родителям весьма желательно включить в свой рацион продукты, содержащие белки животного происхождения, в том числе и мясо. Но сама по себе фраза уже некорректна, потому что к белкам животного происхождения также относятся сыры, сметана и так далее. То есть многие белки, которые происходят из молочной пищи. Что касается мяса, то мой опыт показывает, что человек, употребляющий мясо, не имеет слишком активной гормональной функции, и не думаю, что у него зачатие будет протекать лучше, чем у вегетарианца. Скажите, пожалуйста, если в семье возникает чувство ревности без видимых причин, с чем это может быть связано? Это, скорее всего, связано с отсутствием уважения к близкому человеку, потому что и наоборот, с чрезмерным уважением ко всем окружающим. То есть вообще, в принципе, ревность – это просто ощущение обделенности. То есть если в семье женщина, допустим, недостаточно открыта перед мужем, она не говорит ему правду, она скрывает от него что-то, само по себе скрывание от близкого человека, просто скрытность, она вызывает ревность. То есть также, если мужчина кокетливо ведет себя в обществе, допустим, недостаточно сдержан с женщинами, пускай он с ними не гуляет, но он просто, у него такой стиль поведения, то, несомненно, это тоже вызовет ревность. Поэтому ревность, она не всегда возникает в результате измены. Чаще всего она возникает в результате того, что молодые люди не обучены, не знают, как правильно себя вести друг с другом. Я буду отвечать только на те вопросы, которые связаны с данной темой, по крайней мере, семейными отношениями. Каждый день идет негатив в общении с женой. Как быть? Невозможно отдохнуть в женской ласке после работы. Как развивать эту тенденцию? Разорвать эту тенденцию? Это серьезный вопрос на самом деле, и нельзя сказать, что это вопрос какого-то одного человека. На самом деле такие вещи возникают в результате того, что доверие в отношениях с близким человеком постепенно падает все больше и больше. Видно, есть какой-то момент неудовлетворения, связанный с взаимоотношениями. То есть нужно очень серьезно проанализировать, что хоть хочет женщина вообще в личной жизни, каковы ее требования, желания. И надо пытаться начать это все удовлетворять, потому что, допустим, желание отдохнуть после работы в условиях женской ласки также не является совсем полностью правильным. Мы должны стремиться к тому, чтобы давать ласку самим. То есть мы должны после работы попытаться отдохнуть в условиях заботы по отношению к близким родственникам, а не в условиях того, что о нас будут заботиться. Если мы считаем, что отдыхом является только то, что о нас заботится, то это не совсем правильный настрой, который, я думаю, не приведет к гармоничной семейной жизни. Поэтому надо проанализировать свои настрои, свои желания. Может быть, они уже уничтожили или довольно сильно быстро уничтожают вот это вот доверие, уважение, верность в семье. То есть надо стремиться наоборот как-то служить близким людям, чтобы они чувствовали заботу от нас, а не требуют себе заботы. Скажите, пожалуйста, будет ли правильно взять замуж девушку, сделавшую аборт за несколько лет до встречи со мной? И чем это может грозить нам и нашим детям в будущем? Я думаю, что в этом нет каких-то больших проблем, то, что она делала аборт несколько лет назад. Потому что сейчас мало вообще женщин, которые целомудренны, допустим, соблюдают обет безбрачия, там, тоже замужество и так далее. То есть большинство женщин ведут обычный образ жизни, который предусматривает секс, там, аборты и так далее. Поэтому если женщина сама по себе хорошая, то есть сейчас она ведет себя правильно, целомудренно, то есть она верна там, и так далее, она во многих вопросах, которые мы обсуждали на сегодняшней лекции, она ведет себя правильно, то я думаю, что стоит ее взять. Что касается аборта, то скорее он скажется на ее здоровье, нежели на рождении будущих детей. То есть он может сказаться на ее физическом здоровье. От абортов часто возникает онкология, возникают гормональные расстройства. Но есть вероятность, что после аборта может возникнуть бесплодие. Этот вопрос надо обсудить, решить, если у женщины идут месячные правильно, если нет каких-то диагнозов, связанных с отклонениями от нормальных функций там, половых органов, то в этом случае вряд ли она будет бесплодна после аборта. Как надо готовиться к зачатию ребенка женщине и мужчине? И как питаться во время беременности для того, чтобы родились близнецы? Я не думаю, что питание там или еще какие-то вещи сильно приблизят к рождению близнецов. Скорее это благословение, нежели какое-то планирование. Возможность это спланировать, я думаю, исключена или минимально. А обычно близнецы рождаются у тех, у кого уже у родителей были близнецы. То есть здесь есть какие-то определенные закономерности, которые изучают генетики, и в принципе на консультации у генетика вы можете, человек, который занимается вопросами генетики, вы сможете легко понять, сможете ли вы зачать близнецов или нет. Я думаю, что это не вопрос, связанный с лекциями по ведическому отношению к браку. Тем не менее, если вы будете совершать аскезы, там, соблюдать перед зачатием ребенка целибат в какое-то время, дальше мужчина, если будет, допустим, активно, то есть его питание будет очень калорийным, женщина будет стараться ограничивать себя в пище, тогда в этом случае родится сын, может родиться сын. А наоборот, если мужчина будет себя во всем ограничивать, а женщина будет питаться крепко, хорошо, то есть и вести активный образ жизни, то больше вероятность рождения дочери. Ну, то есть много таких моментов, которые, в принципе, можно сказать по этому поводу. Там есть какие-то лунные дни, которые надо рассчитывать в этом вопросе. Также, там, например, нечетные, по-моему, лунные дни дают рождение сына, а четные дочери и так далее. То есть есть много моментов, которые здесь нужно обсуждать, выяснять. Я не думаю, что это тема сегодняшней лекции. Итак, мы ответили на все вопросы. И я хочу сегодня с вами попрощаться, сказать вам всего доброго.